Глава 11. До группы лесника мы добрались меньше, чем за 10 минут. На всякий случай, я еще несколько раз использовал телепорт и подержал бестелесность, чтобы быть уверенным в результате. И когда вернулся на исходную, удовлетворенно хмыкнул. Пожиратели уже бежали за нами по пятам, отрезая пути к отступлению. «Какого черта?» — шепотом спросил лесник, заметив тощие черные фигуры с гигантскими головами. «Тише, а то привлечешь ненужное внимание», — буркнул я, подбежав к группе. «Что у вас, бензина много набрали?» «Да, и уже намешали напалм», — мрачно усмехнувшись, сообщил лесник. «Думаешь, мы чем поджигали высотку?» «Я в вас не сомневался. Теперь нужно пробраться на территорию волков и выжечь их логово до основания», — решительно сказал я, разом отметая любые возражения. «Только чтобы это сделать, нам придется пробраться на нижний этаж, так?» «Так. Значит, хватайте канистры и погнали. Проход между кострами вы же нашли?» «У них там больше полусотни волков, только в первом круге охранения, у огней. Еще несколько сотен, в логове и возле него», — попробовал достучаться до моего разума лесник. «Они же нас перебьют в первую же минуту. Мы даже проскочить не успеем». «А вот это ты зря. Надо доверять руководству. Особенно, когда оно прямо сказало, что делать. Приказ Сайди был какой?» Ехидно поинтересовался я, и в этот момент у одного из вампиров все-таки не выдержало терпения. Едва заметным росчерком парень, стоящий чуть позади меня, прыгнул в атаку, занеся меч над головой, а двое других тут же ударили спереди, отвлекая внимание и тоже рассчитывая заполучить мой скальп. Я врубил бестелесность и одновременно с этим достал кинжал. Пространство слишком маленькое, а задеть случайных бойцов мне не хотелось. Пропустив оружие сквозь себя, я ударил первого из противников по горлу, и буйная голова покатилась по асфальту. Второй не успел затормозить и рухнул от моей подножки, а когда попытался подняться, напоролся темечком на мой клинок. Последнего я, не скрываясь, ударил молнией, и он закричал, падая на колени. «Вот вам и клятва старшего! Вместе с действенностью его приказа!» Хмыкнул я, подойдя к третьему противнику вплотную, а затем быстрым росчерком лишил его головы. «Эти придурки привлекли слишком много внимания, так что теперь у вас выбора нет. Хватайте канистры и бегом к логову! Только по дуге! Семен, с ними!» «А ты?» — спросил парень, не желающий оставлять меня в одиночестве. «Как-нибудь справлюсь», — ответил я, заходя в бестелесность на пару мгновений. «Держите порошок, будете бежать, посыпайте за собой. Несколько минут это вам выиграет». Больше никто спорить не стал, и отряд во главе с лесником, пригнувшись, побежал между развалинами и строительным мусором. С другой стороны, в свете костров, я увидел приближающихся волколаков. Много, с пару десятков. Можно было попробовать сбежать. Да что там, я бы без проблем скрылся с места преступления. Но сейчас у меня совсем иная задача. Не став скрываться, я наоборот выпрямился во весь рост, а потом выпустил в небо молнию. Сработало просто идеально. Осторожно шедшие волколаки тут же бросились в атаку на незнакомца, почти не разбирая дороги. Прозвучали первые выстрелы, заставившие меня уйти в бестелесность. Но я почти мгновенно восполнил энергию, стоило первому из волков прыгнуть на меня через завал. Сдерживаться и прятаться не имело никакого смысла. Так что я рубанул двуручным мечом наотмашь, разрубив врага на неровные части, и тут же, впитав энергию, шагнул к следующему. В волосатых лапищах врага была зажата строительная кувалда, но лезвие зачарованного меча с легкостью рассекло и рукоять, и врага. В следующие минуты мне стало совершенно не до того, чтобы смотреть по сторонам. Количество врагов все прибывало. Обезумевшие от запаха крови соплеменников волки лезли вперед, стараясь достать меня всеми способами. Даже стреляли, не дожидаясь, пока свои уйдут с линии огня. Мне же впритык хватало собираемых душ, чтобы попеременно скакать и уходить в подпространство. Но вскоре стало понятно, что сил все же не хватает. Сразу пятеро волколаков набросились на меня с разных сторон, а еще трое забрались на перевернутый экскаватор и начали стрелять сверху. Я невольно попятился, понимая, что отразить все удары одновременно просто не успеваю. Врубил бестелесность, прикидывая, как еще могу потянуть время. Но в этот момент увидел, как один из стоящих в задних рядах волков падает с откушенной головой. Пора! В то же мгновение я телепортировался на заранее выбранную позицию, а оттуда, за уходящими в отрыв вампирами, оставлявшими за собой хорошо различимый белый след. И в самом деле не пожалели порошка. Волкам от этого будет очень хреново, и вряд ли они смогут без проблем продолжить преследование. А вот я не потеряюсь. Меньше чем за 5 минут я догнал беглецов, засевших на третьем недостроенном этаже дома, почти полностью опоясывающего небольшую площадку, в центре которой возвышался холм. Вампиры замерли, спрятавшись за сваленными в кучу мешками с цементом, но стоило помахать ладонью, вышли из укрытия. «Что там произошло?» — спросил недоверчиво лесник. «Ты что, в одиночку перебил 500 волков?» «А если да, то что?» — с ухмылкой спросил я, и, вдоволь налюбовавшись вытянувшейся мордой вожака вампиров, ответил. «Нет, может, только пару десятков. Хотя, скорее, один. Но это не важно, цели мы добились. Теперь пожиратели сумеют добраться до их поселения, а нам остается только дождаться, пока все твари соберутся в логове, а после сжечь их». «Хорошо, а то я уже подумал, что нам придется лезть на подземную парковку», — с облегчением проговорил Семен. «Нет, зачем? Хотя на! И в самом деле придется. Должны же мы будем как-то залить все напалмом. Но не раньше, чем твари перебьют друг друга», — ответил я, аккуратно подобравшись к самому краю. И в самом деле двигалось все в обозначенную мной сторону. Волки отчаянно сопротивлялись, но все больше пожирателей приобретало их формы, полностью высасывая из жертв души и силы, иссушивая тела, а затем занимая их. Вот отчаянно размахивающий когтями волколак споткнулся и упал навзничь. Преследовавший его пожиратель тут же набросился на жертву. Его голова лопнула, раскрываясь словно две половинки арбуза, и чудовищная пасть сомкнулась на морде отчаянно сопротивлявшейся жертвы. Тело волколака пару раз дернулось в конвульсиях и затихло, а затем начало стремительно худеть, пока под толстой шкурой не остались лишь кости и высушенные до предела мышцы. Пожиратель встал, больше не обращая на жертву никакого внимания, но следовавшая за ним по пятам черная жижа уже заливалась в мертвую глотку. Прошло меньше минуты, и труп, покрытый черной слизью, выгнулся дугой, лапы выгнулись под совершенно неестественными углами, и новый пожиратель поднялся, следуя за сородичами. С содроганием я наблюдал, как сильные и быстрые волки падают один за другим. Черная волна захлестывала их укрепления, обтекая лишь костры, и большая часть спасшихся жалась к огню и с отчаянием выла, видя, как их сородичей обращают во тьму. Словно зомби, только гораздо хуже. Даже захват тел призраками выглядел менее жутко. «Может, ну его?» — поинтересовалась Лина, как и остальные, вошедшие в разведывательный отряд. «Эти твари и без нас легко справятся с волками». «Справятся», — подтвердил я. «А потом, набравшись сил, примутся за нас». «И что ты предлагаешь? Крыльев у нас нет, пролететь над двором мы не можем», — мрачно сказал лесник. «Лучше уж собрать пожитки и сваливать потихоньку, чем соваться в самую пасть зверю». «Зверь». «Сомневаюсь, что к ним такое определение подходит», — хмыкнул я, глядя на то, как очередной отряд волков скрылся под многочисленными телами пожирателей. «Берите канистры и ступайте на противоположную сторону. А когда твари втянутся в логово, я подам сигнал. Отвлеку пожирателей на себя, сколько смогу. Семен останется со мной, на случай, если оборудование подведет». «Я туда не полезу», — громким шепотом сказала Лина. «Лесник, это твои подчиненные или мои?» — с насмешкой спросил я. «Если хотите вернуться к Альсайдии и заявить о невыполненном задании, милости прошу. Я вас не ради приятной компании брал. Так что лезь в чертово логово, Синзи!» «Не понял, к чему ты это, но старший не идиот. Он поймет, что у нас не было выхода», — мрачно заметил лесник. «Да ну! Именно для того, чтобы уничтожить пожирателей, вас отправили на ту высотку». «Да, там все было уже подготовлено, а здесь мы действуем нахрапом. Если хочешь, можешь еще потусоваться, помяться, как девочка, но это тебе не поможет. Эту дрянь надо спалить», — твердо сказал я. Иначе житья никому не будет. К тому же, еще раз, я ее отвлеку, а ваша задача — забраться на логово и вылить напалм. Поджечь, так и быть, я смогу и издали». На сей раз спорить никто не стал, хотя по лицам я видел, что они страшно недовольны. Отряд разведчиков, уменьшившийся на треть, собрал канистры с подготовленным напалмом и отправился вдоль стройки по широкой дуге, обходя логово и зверствующих уже у самого входа пожирателей. Волки отчаянно сопротивлялись, защищая новый дом, но были обречены на поражение с самого начала. «Ты в самом деле собираешься отвлекать это?» — спросил Семен, когда черная субстанция начала втягиваться в волчье логово. «Сложный вопрос», — ответил я, приподняв шлем и потерев подбородок. «Наверное, да, но совсем не так, как рассчитывают твои приятели». «Что? О чем ты?» — вздрогнул парень, уставившись на меня непонимающим взглядом. «Самому странно о таком говорить. Обычно я людей вытаскиваю, спасаю всеми способами. Но в этот раз, если вампиров будет слишком много, они просто перебьют выживших, и в результате погибнут все», — со вздохом произнес я. «У самого на душе паршиво. В первый раз такое. Убивать врага глаза в глаза, даже не имеющего против тебя ни шанса, а значит безоружного, я уже привык. Но вот так...» «Что за ерунду ты мелешь?» — чуть отодвинувшись, проговорил Семен. «Что ты задумал? Перебить нас всех?» «Не всех. Ты останешься в живых», — поморщившись, ответил я. «Людям нужна защита, даже такая странная и жуткая. Но вначале нужно избавиться от главной угрозы». Поднявшись, я настроил ПНВ и разглядел едва виднеющиеся силуэты, добравшиеся до противоположной стороны двора. 3, 5, куда еще один делся? Ладно, пока не важно». Вскинув руку, я достал из-под пространства ракетницу и выпустил осветительный заряд, который видели все, и выжившие волки, и вампиры. Кажется, даже слепые пожиратели обратили на него внимание, начав ворочить головами. На противоположной стороне несколько секунд сомневались, но все же бросились вперед, таща в руках канистры. Стремительные движения вампиров с каждой секундой становились все медленней, и у самого логова они не слишком отличались от человеческих. Вот они откупорили канистры, начали заливать все вокруг сверху. Вот одна из черных теней обратила на них внимание. Все кончилось меньше, чем за минуту. Пожиратели набросились на пятерку вампиров, лишившихся своих способностей, и быстро разделались с ними. А затем, поглотив тела, двинулись дальше, вниз, там, где волки все еще оказывали жестокое сопротивление, унося в себе трупы и разлитый напалм. «Вот теперь пора», — проговорил я, глядя на то, как большая часть черной жижи втянулась в волчье логово. Остались только пятна и караульные возле костров, в ожидании, пока огонь погаснет. Но они меня не особо заботили. Тщательно выверив дистанцию, я вытащил из-под пространства канистру, вложил ей в горлышко смоченную тряпку, а затем поджег и отправил ее телепортом в черный зев входа на подземную парковку. Сразу несколько десятков безобразных голов повернулись в мою сторону, почуяв применение дара. А в следующее мгновение рвануло так, что затряслась земля, и всем резко стало не до нас. Столб пламени поднялся над парковкой на несколько метров, затем плиты вздрогнули еще раз, и огонь выбился сразу из нескольких образовавшихся щелей. «Уходим!» — скомандовал я, прыгнув со второго этажа. «Охренеть!» — бормотал Семен, оглядываясь на разрастающийся пожар, поглощающий небольшой дворик, но не забывающий при этом бежать. Несколько дернувшихся в нашу сторону пожирателей почти мгновенно отстали. Остальные же продолжали безмолвно ждать добычу, прячущуюся у костров, словно не было сотен их сородичей, сейчас испепеляемых на парковке. Может, они их не чувствовали, а может, вообще не были разумны в достаточной степени, чтобы действовать осмысленно. На самом деле, это было очень важно. Если можно отпугнуть пожирателей с помощью огня, это неплохой вариант. Понятно, что вечно жечь костры не выйдет, но это хоть какая-то защита для выживших. Нужно только продумать, где брать припасы и древесину, как организовать поставки. «Берегись!» — крикнул Семен, толкая меня в спину. Если бы не его окрик, копье вонзилось бы мне прямо в шею. А так только звякнуло по броне, оставив глубокую царапину на кевларовой обшивке. «С дороги, предатель!» — прорычал лесник. «Тварь, ты послал моих людей на верную гибель! Я тебя прикончу!» «Хорошо!» — кивнул я, с облегчением выдохнув. «Хорошо?» — не понял лесник, даже растерявшись на мгновение. «Конечно, хорошо!» — повторил я с улыбкой. «Я-то думал, где последний? Спасибо, не пришлось тебя искать!» «Сдохни!» — вырвав из-за пояса топор, лесник бросился в атаку. Его движение почти не улавливалось по НВ, но это было неважно. Я знал, куда он будет бить, а молния все равно быстрее. Вспышка ослепила врага, и в то же мгновение он влетел в зону действия шока. Затрясся всем телом, но как-то сумел удержаться на ногах и даже отскочить в сторону. «Ты не можешь использовать свои способности!» Тяжело дыша, усмехнулся лесник, с трудом держась на ногах. «Иначе тьма почует тебя, и пожиратели до тебя доберутся. А значит, ты не можешь мне ничего сделать!» «Ты снова прав!» — кивнул я и, продолжая движение, скинул с плеча трофейную сайгу. Лесник среагировал мгновенно, бросился в сторону, но его пораженные током мышцы подвели в самый ответственный момент. Споткнувшись на ровном месте, он чуть не упал, рухнул на четвереньки и уже оттолкнулся руками, чтобы рвануть дальше, но в этот момент тяжелая пуля пробила ему бок, отбросив к стене дома. Не став жадничать, я выпустил еще одну пулю, раздробив коленную чашечку. А когда обезумевший от ярости, потерь и боли лесник бросился на меня, одним движением выхватил из-под пространства двуручный меч и рассек его пополам. При этом верхняя часть с головой еще несколько секунд продолжала рычать и булькать, пытаясь ползти в мою сторону. Наступив на единственную оставшуюся руку врага, я без размаха опустил ему меч на шею, отсекая голову. «Остаться должен только один», — пробормотал Семен, глядя в полные ненависти, быстро стекленеющие глаза лесника. «Теперь моя очередь». «Ты меня плохо слышал?» — устало спросил я. «Я не могу забрать выживших с собой. Это слишком опасно. Людям нужна будет защита, и ты ее обеспечишь». «Значит, нам нужно будет перебить всех вампиров?» — нервно спросил Семен. «Разве это не то, чего ты от меня хотел с самого начала? Только теперь в лагере осталось меньше десятка видящих в темноте, и те не обладают легким шагом или этой, как его, кровавой луной», — вспомнил я. «Кстати, что это значит?» «Способность получать силы вместе с кровью», — коротко ответил Семен, опускаясь на колени рядом с телом лесника. «Ты не мог бы отвернуться?» «Стесняешься?» — хмыкнул я. «Не стоит. Я видел такое, что тебе и не снилось. Просто хотелось остаться при этом человеком. Ладно, делай, что должен». Я отошел на несколько шагов, контролируя перекресток. Но ни патрулей волколаков, ни вампиров или даже спрутов не появилось. Через минуту позади стали слышны глухие удары, а когда я оглянулся, увидел, что Семен роет бывшему товарищу могилу. Спорить с его решением я не стал, лишь покачал головой и собрался с мыслями. Пусть от самых опасных тварей я избавился, но их все равно осталось больше трех десятков. А еще Аль-Сайди. Вот уж кто будет опаснее и лесника, и вождя. Если неправильно подойти к задаче, он сбежит или прикончит меня. Даже если нет, в открытом противостоянии мне придется использовать все свои способности, а я не уверен, что сжег достаточно пожирателей, чтобы не беспокоиться на их счет. Слишком много неопределенности, но выбора все равно нет. Если не избавиться от этих паразитов, то сохранность поселенцев никто не гарантирует. Единственный вопрос – как? Именно его я обдумывал всю обратную дорогу, перебирая оружие, боеприпасы и просто запасы в пространственном хранилище. И у меня вроде даже созрел план. «Как Сайди обращал вас в свои силы?» – спросил я, надеясь на легкий вариант. «Ритуал», – пожал плечами Семен. «Обычной кровью он чертил пентаграмму, а потом, после заклинания, она начинала светиться. Ни слов, ни формы пентаграммы ты, естественно, не запомнил», — с сожалением уточнил я. «Может, он вам свою кровь пить давал?» В ответ парень лишь помотал головой, ломая все планы. «Что ж, придется идти путем истинных героев. План требовал времени на подготовку и удачного стечения обстоятельств, Но спустя почти час нам удалось совершить почти невозможное и выйти к госпиталю, как ни в чем не бывало. Навстречу тут же двинулись постовые с горящими глазами, последние из обладателей дара истинного зрения. Кроме Семена и Сайди, конечно. «Где лесник?» — не слишком вежливо окликнул меня один из стражников. «Эй, отвечай! Где наши парни?» «Кому мне отвечать? Тебе, что ли?» — с вызовом спросил я. И вампир, быстро забывший уроки вежливости, показанные его вождю, ринулся вперед. «Зря!» Его товарищ еще не успел сообразить, что произошло, как я выхватил кинжал и метнул его в голову напарника. Лезвие вошло в горло, совершенно не встретив сопротивления, а затем дернулось назад, когда язык плети сократился по моему мысленному приказу. Я ухватил противника за волосы на затылке и возвращающийся клинок разрубил его шею. А в следующее мгновение я прикончил второго, не дав ему регенерировать. «Леха, у вас все в порядке?» Раздался крик дозорного, вышедшего вперед с высоко поднятым факелом. Я не стал ничего говорить. Противник был в 5 метрах от нас, и хлыст с легкостью обмотался вокруг его шеи, не дав проронить больше ни звука. Жаль только, что это заметили стражники на крыше. «Нападение!» — заорала обращенная, и вскоре в госпитале раздался грохот ног. А всего через минуту у главного входа меня уже встречала делегация из 20 вампиров под предводительством Аль-Саиди. «Это нападение!» — не убирая с лица вежливой улыбки, проговорил старший. «С чего вдруг? Я лишь среагировал на оскорбление!» — хмыкнул я, перекидывая кинжал в левую руку. «Жаль, я так и не научился фехтовать, но сейчас это уже не важно. Как мы и договаривались, я уничтожил логово волколаков. К сожалению, все твои бойцы при этом погибли. Бывает». «Все? Могу я узнать, как?» — едва заметно сжав кулак, спросил Аль-Саиди. «Безусловно». Кивнул я, краем глаза отмечая движение. «Будем надеяться, что все идет по плану. Они выполняли мой приказ, доставив канистры с напалмом к логову врага, но в этот момент на них напали пожиратели. К счастью, они успели открыть канистры, а я сжег весь гадючник вместе с пожирателями и волками». «Их сожрал голод?» Замявшись на мгновение, спросил Аль-Саиди. «Верно, а я сжег его», улыбнулся я. «Что до этих, они напали на меня первыми, кроме последнего. Этот стражник просто слишком громко орал». «Посмотрим, как теперь будут вопить твои сородичи», — усмехнулся старший, а потом, не оборачиваясь, крикнул: «Взять их!» «Значит, так вы выполняете свои клятвы?» — с грустью покачал я головой. «Да что ты, мерзкий низший, можешь знать о клятвах!» Скривившись, проговорил Сайди, а затем в его ладони появился небольшой череп. Обычная безделушка, если бы в ее лоб не был вмонтирован черный камень, такой же, как на замке в клетке, удерживавший трактора. Только раза в 3 крупнее. «За смерть моих слуг твои сородичи поплатятся жизнями. За каждого я заберу 3», — с улыбкой пообещал Сайди. Но в следующее мгновение его лицо исказило гневная гримаса. «Тащите мусор сюда!» Ответом ему были приглушенные хлопки, раздававшиеся в коридорах, а затем резко погасший в комнатах госпиталя свет. Минута, и крики прекратились, сменившись приглушенными стонами. А еще через несколько секунд Аль-Саиди плавно, незаметно глазу, перетек в сторону, а голова ждущего рядом с ним вампира разлетелась, словно спелая тыква. «Понеслась!» — крикнул я, располовинив одним взмахом гигантского меча 3 стоящих в одну линию вампиров.